Глава 7. Едва мне минуло 15 лет, я поступил на консервную фабрику. В течение нескольких месяцев я работал не менее 10 часов в сутки. Если к 10 часам работы у машины прибавить час на обед, время на проход из дома на фабрику и с фабрики домой, на одевание утром и на утренний завтрак, на ужин, раздевание вечером и укладывание в постель, то из 24 часов с трудом можно выкроить 9 часов, необходимых для здорового юноши, чтобы выспаться. Из этих 9 часов, уже лежа со смыкающимися глазами в постели, я умудрялся урывать время для чтения. Но часто случалось, что я кончал работу не раньше полуночи. Иногда мне приходилось работать по 18 и по 20 часов подряд. Однажды я работал у машины без перерыва в течение 36 часов. Бывали недели, когда я кончал работу не раньше 11, приходил домой и ложился спать в половине 12, а утром меня поднимали в половине 6. Я одевался, закусывал и шел на работу, чтобы поспеть к гудку в 7 часов. Тут уж нельзя было урвать время для чтения моих любимых книг. Что мог сделать Джон Ячменное Зерно с таким усердным работником, с таким 15-летним стоиком? Все что угодно. Я вам сейчас докажу. Я задавался вопросом, неужели смысл жизни заключается в том, чтобы быть рабочим скотом? Я не видел, чтобы хоть одна лошадь в Окленде работала столько часов, сколько работал я. Я вспомнил свою лодку, лежавшую праздно у пристани и облепленную ракушками. Вспомнил ветер, свистевший каждый день в заливе, восходы и закаты солнца, которых я уже никогда не увижу, соленый запах моря, прикосновение соленой воды к телу, когда я купался в море. Я вспоминал всю красоту и все обаяние радостей, в которых мне теперь было отказано. Существовал только один способ избавиться от этой убийственной работы. Я должен уйти в море. Я должен зарабатывать себе хлеб на море. А дорога к морю неизбежно ведет к знакомству с Джоном Ячменное Зерно. Я не знал этого. Но когда я это узнал, у меня нашлось достаточно мужества, чтобы не вернуться обратно к своей скотской работе у машины. Я хотел быть там, где веет свежий ветер приключений, а ветер приключений гоняет шлюпы устричных пиратов вдоль всей бухты Сан-Франциско, от устричных отмелей до городских верфей, куда по утрам являются покупатели, разносчики и содержатели кабаков. Налет на устричную отмель был преступлением, которое каралось заключением в тюрьму, полосатой арестантской курткой и тяжелыми работами. Ну и что ж из этого? Арестанты работают меньше, чем я работал у машины. И в положении устричного пирата и даже арестанта было куда больше романтики, чем в положении раба машины. Разные были соображения, но сильнее всех соображений взывал во мне дух юности. Дух романтики и приключений. Я поговорил на эту тему с мамой Дженни, моей старой кормилицей, черную грудь которой я сосал в детстве. Она была богаче, чем мои родные. Она ухаживала за больными и получала за это хорошее вознаграждение. Не одолжит ли она своему белому питомцу денег? Не одолжит ли? Все, что она имеет, принадлежит мне. Тогда я разыскал француза Фрэнка, устричного пирата, который, как я слышал, хотел продать свой парусный шлюп «Резл-Дезл», на котором он сегодня принимал гостей. Шлюп стоял в это время на якоре у Аламеды, около моста. Он согласился продать шлюп, но попросил меня подождать до завтра, так как сегодня воскресенье и у него на борту гости. Завтра можно будет написать договор, и я стану хозяином лодки. Он пригласил меня сойти пока вниз и присоединиться к гостям. Компания с состояла из двух сестер, Мэми и Тесс, миссис Хедли, сопровождавшей их, и двух молодых устричников 16 и 20 лет, Боба по прозвищу Виски и Хилли, прозванного Пауком. Виски был устричным пиратом, а Паук промышлял в порту. Мэми, племянница Паука, была известна под именем «Королевы устричных пиратов» и нередко возглавляла их попойки. Фрэнк, как я узнал потом, был влюблен в королеву, но взаимностью не пользовался. Фрэнк решил вспрыснуть нашу сделку и налил мне стакан красного вина. Я вспомнил красное вино, которым еще в детстве напоили меня у итальянцев, и меня передернуло. Пиво и виски были мне менее противны. Но королева смотрела на меня в упор, держа недопитый стакан в руке. Это пробудило во мне самолюбие, и я захотел доказать ей, что, несмотря на свои 15 лет, я тоже взрослый мужчина, не хуже других. Сестра королевы миссис Хедли и мужчины все держали стаканы в руках. Я захотел доказать, что я не мальчик, и выпил стакан единым духом. Я дал Фрэнку в виде задатка $20 золотом, и он был очень доволен сделкой. Он налил всем еще по стакану. Я решил не отставать. Я знал, что желудок и голова у меня достаточно крепкие и здоровы, чтобы выдержать хотя бы и недельную попойку. Начали петь. Паук спел арестантскую песню «Бостонский вор» и «Черную Лулу». Королева, я хотела бы быть птичкой, а сестра ее, не обижайте мою дочь. Веселье становилось шумным. Все пили и поминутно чокались, а я старался не допивать стакан до конца и потихоньку выплескивал вино за борт. Я думал так. Каждый человек имеет какие-нибудь странности. Очевидно, эти люди находят какую-то прелесть в этом противном красном вине. Что ж, дело вкуса. Я тоже должен делать вид, что оно мне нравится, чтобы не упасть в их мнении. Ну и прекрасно. Пусть думают, что я люблю его, а я постараюсь все-таки пить как можно меньше. Королева внезапно почувствовала прилив симпатии ко мне. Ведь я присоединялся к компании устричных пиратов в качестве самостоятельного хозяина. Она позвала меня погулять с нею по палубе. Она-то, разумеется, знала, что Фрэнк, который остался внизу в каюте, терзается бешеной ревностью, но я об этом не имел ни малейшего понятия. К нам постепенно стали подходить снизу. Пришли сестра ее Тесс, Паук и Боб. Потом пришли миссис Хедли и Фрэнк. Огромная бутыль тоже появилась на палубе. Все продолжали пить и горланить. Я один был трезвым и с любопытством наблюдал за происходящим. Я не сомневаюсь в том, что мне эта попойка доставляла гораздо больше удовольствия, чем им всем. Мне нравилась эта богема. Жизнь ее была так не похожа на однообразную трудовую жизнь, которая еще вчера была моим уделом. Здесь меня окружали веселые, храбрые хищники, не желавшие быть в рабстве у машин и подчиняться стесняющему их свободу закону. Храбрый народ, ежеминутно рискующий свободой и даже самой жизнью. Ячменное зерно помог мне ближе сойтись с этими мужественными, свободолюбивыми людьми. Вечерний бриз освежил мне легкие. В канале поднялось волнение, с моря начали возвращаться суда и гудками требовать поднятия подъемных мостов. Проходили буксиры, поднимая вокруг резл-дезл волны. Барка с сахаром тащилась на буксире в море. Солнце омывалось в волнующей воде. Жизнь была хороша. Паук пел арестантскую песню «Ах, моя Лулу, моя черная милка, где же ты была, моя крошка Лулу?» Вот он, протестующий дух мятежа, приключений, романтики, запретных поступков, которые совершаются смело и благородно. Я знал, что завтра не пойду на фабрику к своей машине. Завтра я уже буду устричным пиратом, свободным настолько, насколько это возможно в условиях жизни нашего века и в водах Сан-Франциско. Паук уже согласился быть экипажем моего судна, а также и поваром. На себя я взял всю работу на палубе. Завтра с утра мы запасемся провизией и пресной водой, поднимем главный парус, когда подует бриз и начнется отлив, и выйдем из лимана. Потом ослабим паруса и с первым приливом пойдем к Спаржевым островам, где и бросим якорь в нескольких милях от берега. Наконец-то осуществится моя мечта. Я буду спать на корабле. На следующее утро я проснусь в море, и после этого я буду проводить на воде уже все мои дни и ночи. Когда вечером француз Фрэнк спустил лодку, чтобы переправить своих гостей на берег, королева попросила меня перевести ее на берег в моей лодке. Я не понял, почему француз Фрэнк вдруг раздумал ехать сам и поручил перевести гостей Бобу, а сам остался на борту. Не понял я ничего даже и после того, как паук, хитро подмигивая мне, проронил: «Ты, я вижу, малый не промах». Но где же было мне, 15-летнему юнцу, понять, что седой 50-летний человек приревновал ко мне свою зазнобу?